Глава 10. Но тут вдруг случилось нечто совершенно неожиданное. Под сладкоголосое пение Малиновки, уставшая и напереживавшаяся Аля, заснула. Да-да, прилегла на травку и заснула. Буква Z даже слегка растерялась. «Время не терпит», — думала она. «Мы прошли большую часть пути, но еще не так мало осталось». Она попробовала потормошить Алю, но из этого ничего не получилось. Аля только что-то пробормотала в ответ и просыпаться не пожелала. А тем временем Але снился странный сон. Все, что с ней происходило, было как бы во сне, а как бы и не во сне. То есть спать-то она спала, не шевелясь, лежала на опушке, и приунывшая буква Z сидела рядом с ней, и тоже вроде бы задремала. А для Али во сне продолжалось их путешествие по английскому алфавиту. Но странность заключалась в том, что Али снилось такое, о чем она наяву знать никак не могла. Как это объяснить? Право, не представляю себе как. Вы же знаете, с Али не раз случались всякие волшебные истории. Так вот, снится ей, что вроде бы лежит она себе на травке, а на елке загорелся огонек. Аля вскочила. «Пожар, помогите! Буква Z, где ты?» — переполошилась она. «Есть здесь кто-нибудь? На помощь!» «Какой такой пожар?» — спросила ее белка, сидевшая на еловой ветке. «Никакого пожара нет и в помине». «Ну, конечно, это белка. Это ее рыженькая шерстка огоньком загорается в солнечных лучах». Белка спустилась на землю, встала столбиком перед Алей, распушив свой и без того пушистый хвостик. «Я приветствую тебя, мисс Аля», — сказала она, низко кланяясь. «Раз ты решила узнать английские буквы, значит, в скором времени ты выучишь английский язык». «А вдруг он мне не пригодится?» — высказала Аля довольно глупую мысль. «Как это язык может не пригодиться?» «И что это вообще значит — пригодиться?» «На всяких языках, в том числе и на английском, написаны стихи, и сказки, и рассказы. Разве не интересно их прочитать? Разве ты не станешь от этого богаче?» Аля пожала плечами. «Я хочу сказать, богаче разумом, богаче душой, а это и есть настоящее богатство». Але не понравилась эта длинная проповедь, но она не стала возражать. Да, собственно, и возразить-то было нечего. «А теперь давай знакомиться. Меня зовут миссис Сквирл. Как ты можешь догадаться, — сказала она, — я буква «С». 19-я буква английского алфавита. И уж, конечно, глядя на меня, ясно, что squirrel значит белка. Какое трудное слово, подумала Аля. Squirrel, попыталась она повторить вслух, но у нее не очень складно получилось. Ты говоришь с акцентом, ворчнула на нее белка. Английское произношение совсем особенное, тебе следует это знать. Но я еще не говорю по-английски. «Я только-только знакомлюсь с английскими буквами», — испуганно оправдывалась Аля. «Ладно, не имеет значения», — категорично отрезала буква «С». «В общем так, раз ты у меня в гостях, так мы с тобой сейчас залезем вон на ту елку и в свое удовольствие попрыгаем по веткам». «Но я не смогу залезть на эту елку. Даже прямо на самую нижнюю веточку не смогу забраться», — растерянно отвечала Аля. «Вздор», — фыркнула белка. «Вздор и чепуха. Вон, смотри, солнечный лучик спускается прямо с елки на землю. По нему ты и взойдешь, как по лесенке». И удивительное дело. Чего только не бывает во сне, да еще когда ты спишь не в своей постели, а на опушке леса в английской азбуке. Луч сложился лесенкой, и они обе, и Аля, и миссис Сквирл, стали подниматься наверх. Белка при этом громко распевала. «Забираемся на елку по веселому лучу. Тихо-тихо в тихомолку. Ты молчи, и я молчу. Не растут на елке груши, сливы тоже не растут. Но на ветках, ты послушай, тишина, покой, уют. Домик мой на дубе пышном, в замечательном дупле. Есть там стены, пол и крыша. Там не то, что на земле. На земле нам быть опасно, страшно, как ты ни крути. Под деревьями ужасный ходит тигр, буква Ти». «Как тигр? Откуда тут тигр?» — перепугалась Аля и так задрожала от страха, что еловая ветка заплясала под ней. а Аля, опять же по лучику, прямо как по перилам, скатилась на землю и... И тут же оказалась прямо перед самой тигриной мордой. «Ой!» — Аля закрыла лицо руками и приготовилась к худшему. «Приветствую вас, юная леди», — сказал тигр мягким бархатным голосом. Аля приоткрыла один глаз. Перед ней был тигр как тигр, каких она видела в цирке и в зоопарке. Но одним он существенно отличался. На этом тигре был надет элегантный галстук-бабочка. Боясь рассердить тигра, Аля решила ответить на его приветствие и, не дожидаясь обычных расспросов, произнесла скороговоркой. «Меня зовут Аля. My name is Alia. Я здесь потому, что хочу познакомиться с английскими буквами». «Вот и хорошо. Вот и познакомимся», — промурлыкал тигр. «Я буква Т. Меня зовут Тайгер. Мистер Тайгер». «Очень приятно», — отозвалась Аля, все еще как следует не оправившись от испуга. «Не верьте, юная леди, наговорам на меня. Мало ли, что я тигр. Таким уж создала меня природа. Но должен сказать вам, что я вегетарианец. И сейчас мы с вами разучим танец вегетарианец». Но тут вдруг...